Unlimited, двигатель хип-хопа с 1972 года. Компания основана Марком Эко, райтером с улиц нью-йоркского гетто. Это та контора, что одной из первых преследовала в шмотках. Хоббирские темы, сейчас огромный выбор, одетым быть в чем? Раковое, Шон Джон, Рибок, Найк и даже Адидас демонстрируют в одежде олдскул стас. Тебя прет быть первым одеждой своей, вызывать шок у других людей, у общей массы вызывать зависть, носить только лучшее, а не то, что залежалось. Если ответ да, то слушай в оба. Эко Unlimited, двигатель хип-хопа. Yeah. Это современные двигатели хип-хоп культуры. На передний план качество одежды не выбираю между. Не люблю небрежность, для кого-то вечность. Поход по магазинам, как серпом по яйцам. Магазинная рутина, для меня проблемы не существует. Это я точно знаю где и в чем буду одетым. Предпочитаю эко носить на своем теле. Множество рэпера поддержит меня в этом теле. Покупая тряпку, эко-структуры, я вашиваю деньги и в хип-хоп культуру. Ведь валовая часть дохода компании, спонсорская помощь на многих фестивалях. Традиции в одежде, что родились на улице со стайлом хип-хопа. 40 лет рифмуется лосом компании, подобран в точку. Эко Unlimited, двигатель хопчика. Не забывай корни, кричи Mayday, если нужна помощь, зови друзей. Барабаны, бей, труби в трубы, делай мир светлей. На радость людям не забивай на тех, кто с тобой искренен. Словами своими выбивай искры, выбивай искры, выжибай искры.